С малых лет Тенго старался вести себя так, чтобы на него не взвалили ничего лишнего. Таланты свои не выпячивал, личного мнения вслух не высказывал, вперед других не лез. В общем, делал все, чтобы сам факт его существования был заметен как можно меньше. С самого детства ему приходилось рассчитывать только на собственные силы. Но сколько сил может быть у ребенка? При любой непогоде он должен быстро сообразить, где укрыться или за что ухватиться, чтобы не сдуло ветром. С этой мыслью он жил постоянно, как сирота из романов Диккенса. До сих пор подобная тактика ему удавалась неплохо. От любой ответственности он себя оградил как мог. Поступать в аспирантуру после вуза не стал, в фирму служить не пошел, ни на ком не женился. Обеспечил себе достаточно свободного времени, чтобы писать. Благодаря Камацу литературных подработок хоть отбавляй. И хотя было трудно сказать, когда же он напишет собственную книгу, в целом Тенго нравилось, как он жил. Ни близких друзей, ни любовниц, которым вечно приходится что-нибудь обещать. До сих пор в его постели перебывало около десятка женщин, но долгих отношений не завязалось ни с одной. Что совсем не расстраивало Тенго. По крайней мере, он оставался свободным. И все-таки с того дня, когда в его руки попал роман Фукаэри, спокойная и стабильная жизнь Тенго дала сразу несколько трещин. Во-первых, Камацу фактически навязал ему участие в своей безумной афере. Во-вторых, сама эта красотка начала как-то странно бередить ему душу. В-третьих, переписав воздушный кокон, Тенго ощутил, что внутренне изменился. Впервые в жизни ему так сильно хотелось написать собственный роман. Что само по себе, разумеется, замечательно. И в то же время нельзя не признать. Та самодостаточная, почти идеальная жизнь, какой он жил до сих пор, подходила к концу, заставляя Тенго выбираться из скорлупы наружу. Но как бы там ни было, завтра пятница. Приедет подруга. А значит, до этого нужно успеть проводить Фукаэри. Фукаэри проснулась в третьем часу. Приплелась в пижаме на кухню. Налила в большой стакан воды, залпом выпила. И, потирая глаза, села за стол напротив Тенго. «Я мешаю?» — спросила она, как всегда без знака вопроса. «Да нет», — ответил Тенго, — «совсем не мешаешь». «Что пишешь?» Тенго захлопнул блокнот, положил ручку на стол. «Так, ничего серьезного», — сказал он. «Все равно уже собирался заканчивать». «Можно здесь посидеть?» — попросила она. «Давай. Я, пожалуй, немного вина выпью. Ты чего-нибудь хочешь?» Фукаэри покачала головой. «Просто здесь посидеть». «Конечно, сиди. Мне вот тоже не спится». Пижама Тенго оказалась ей чересчур велика. Рукава пришлось закатать по локоть, а штанины по колено. Всякий раз, когда девушка наклонялась, в разрезе пижамы хорошо было видно ее роскошную грудь. От одной лишь мысли, что Фукаэри в его пижаме, у Тенго перехватывало дыхание. Открыв холодильник, он достал бутылку и вылил остаток вина в стакан. «Есть не хочешь?» — поинтересовался он. По дороге к нему они зашли в ресторанчик и съели по тарелке спагетти. Порции были совсем небольшие, да и времени с тех пор прошло уже будь здоров. «Если что, могу настрогать каких-нибудь сэндвичей». «Есть не хочу», — ответила Фукаэри. «Лучше почитай, что написал». «То, что сейчас написал?» — уточнил он. «Да». Тенго взял со стола ручку, повертел в пальцах туда-сюда. В его огромной ладони ручка выглядела совсем крошечной. «Незаконченных и неотредактированных текстов я никому не показываю. Прости, но такой у меня бзик». «Бзик?» «Ну, личное решение, которое нельзя нарушать». Несколько секунд Фукаэри смотрела на Тенго, не отрываясь. «Тогда другую книжку». «Любишь, когда тебе читают перед сном?» «Да». «Наверное, сенсей тебе много книг прочитал». «Потому что не спит до утра». «А повесть о доме Тайра тоже он читал?» Фукаэри покачала головой. «Слушала на кассетах». «Столько раз, что запомнила наизусть? Но это же очень долгая история». Она развела руки в стороны, видимо, показывая целую стопку кассет. «Страшно долгая». «И какую же главу ты читал на пресс-конференции?» «Бегство Йоситсуна». «Род Тайра уничтожен, а Йоситсуна сбегает от Йоритомы в новую столицу, Киото», — припомнил Тенго. «И у победившего рода Минамото начинаются внутренние раздоры». «Да». «А что еще ты оттуда помнишь?» «Назови любую главу». Тенго прокрутил в голове основные события эпопеи. «Битва в заливе Данноура», — произнес он. «На наиболее известном русском переводе Ирины Львовой эта глава называется «Гибель малолетнего государя». Пятая глава 11-го свитка повести о доме Тайра». Сосредотачиваясь, Фукаэри замолчала секунд на 20 и, наконец, раскрыла рот. «Уже воины Минамото перепрыгнули на корабли Тайра. Уже кормчие и гребцы лежали в трюмах, застреленные и порублены, и некому было направить ход кораблей, когда князь Томомори в маленькой лодке переправился на то судно, где пребывал император Антоку. Час нашей гибели наступил, — сказал он, — сбросьте в море все, что нечисто для взора». С этими словами носился он по палубе от носа до кормы, бросая трупы за борт и очищая судно от мертвецов. «Как идет битва, господин Тюнагон?» — подступили с расспросами дамы. Громко засмеялся им в ответ Томомори. «Скоро вы на себе испытаете, на что способны мужчины с Востока».